Глава третья. Холд задумчиво провел ладонью по всклокоченным волосам, изучая список имен. «Борода Горлога!» — вырвалось из его уст полюбившееся ему скандианское восклицание. «Сколько же здесь народа?» 203 человека», — холодно ответила леди Павлина, окинув старого рейнджера суровым взглядом. Холд поднял глаза, в которых читалось изумление. 203? Недоверчиво повторил он. Леди Павлина кивнула. Холд покачал головой и положил список на стол. А нельзя его как-нибудь сократить? Задумавшись над этим вопросом, леди Павлина слегка нахмурилась. Ну, пожалуй, можно отказаться от 3 человек. Не уверена, что моей свадьбе так уж придутся к месту иберийский посол и 2 его глупые дочери. Взяв перо, она вычеркнула из списка 3 последних имени, подняла глаза и удовлетворенно улыбнулась. «Вот так. Сделано. Легко, правда?» Холд рассеянно покачал головой, снова взял список в руки и пробежал его глазами. «Но все равно 200 человек. Неужели для какой-то свадьбы требуется 200 человек?» «Не для какой-то. А для нашей, дорогой», — уточнила леди Павлина, намеренно сделав вид, что не так его поняла. Холд хмуро посмотрел на невесту. Обычно такой взгляд внушал ужас собеседникам, но на леди Павлину он не действовал. Она лишь слегка приподняла бровь, и Холд понял, что его гримасы бесполезны. Вернувшись к списку, он принялся тыкать пальцем в каждый пункт. «Ну, допустим, король-то должен прийти». «Конечно же, должен. Ты ведь один из его старейших советников». «Ивенли, ну, то есть Кассандра. Она, можно сказать, наша подруга. Но кто все остальные? В одной лишь свите короля 15 человек». 17, уточнила леди Павлина. «Не может же король странствовать без свиты. Представь себе только, король с Кассандрой вскакивает на лошадей и объявляется у нас на пороге. Привет, мы пришли поприсутствовать на вашей свадьбе. Где нам сесть?» «Нет, для таких мероприятий разработан специальный протокол». «Протокол!» — презрительно фыркнул Холд. «Тоже мне важность». «Холд!» — обратилась к нему леди Павлина. Она уже давно состояла на дипломатической службе. «Когда ты просил моего согласия выйти за тебя замуж, ты же не думал, что мы устроим свадьбу тайком, в глухом лесу, позвав на нее лишь пару самых близких друзей?» «Ну, нет, конечно», — замялся Холд. На самом деле именно так Холд и представлял себе их свадьбу. Простая, быстрая церемония, затем веселая пирушка с несколькими рейнджерами, и вот они с Павлиной, законные супруги. Но сейчас ему показалось неблагоразумным упоминать об этом. Помолвка седобородого рейнджера и прекрасной леди Павлины вот уже несколько недель служила главной темой досужей болтовни по всему редмондскому уделу. Людей приводил в восхищение сам факт, что, казалось бы, настолько неподходящие друг другу, хотя и уважаемые всеми люди, станут мужем и женой. Об этом определенно стоило поболтать. Обо всем остальном в трапезном зале Редмонда и думать забыли. Некоторые делали вид, что нисколько не удивляются такому развитию событий. Среди них был и сам барон Арлд, правитель замка Редмонд. «А, я так и знал!» — повторял он любому, кто готов был его слушать. «Я всегда понимал, что между этими двумя что-то есть. Я еще несколько лет назад предвидел, что состоит свадьба. Возможно, они сами еще не знали, а я уже знал». И в самом деле... Слухи о том, что Холта и Павлину связывает не просто дружба, и что между ними в прошлом что-то было, ходили уже много лет. Но многие не верили этим слухам. Сами Холт с Павлиной ни разу ни слова не проронили на эту тему. Когда дело доходило до тайн и секретов, то в этом мало кто мог сравниться с рейнджерами и представителями дипломатической службы. Но настал день, когда Холд вдруг понял, что время мчится все быстрее и быстрее, ускользая от него с каждой секундой. Его ученик Уилл находился на последнем году обучения. Через несколько месяцев ему предстояло пройти церемонию посвящения, после чего получить серебряный дубовый лист, знак полноправного рейнджера. Это означало, что Уилл покинет Редмонд, и ему назначат свой удел. Славные деньки, полные заботы идут в прошлое, и на их месте останется пустота. По мере того, как старого рейнджера все чаще посещали грустные мысли, Холт, даже сам не осознавая того, сближался с леди Павлиной и все чаще искал ее общество. Женщина и сама понимала, что ее старому другу требуются внимание и поддержка. Рейнджеры, как правило, живут уединенно и редко с кем могут поделиться своими мыслями и тревогами. Будучи курьером, посвященным, как и рейнджеры, в секреты своего удела и королевства в целом, Павлина была в числе таких немногих доверенных лиц. В ее компании Холт мог хоть немного расслабиться. Они обсуждали дела друг друга и давали друг другу ценные советы. Этих людей действительно связывало много общего еще со времен их юности. Некоторые называли это простым взаимопониманием. Сказать по правде, леди Павлина давно любила Холта. Тихо, терпеливо она ждала в глубине души, когда он сделает ей предложение, понимая, что рано или поздно этот день обязательно настанет. А также зная, что этот невероятно стеснительный мужчина отнесется к идее торжественного официального мероприятия с плохо скрываемым ужасом. «Кто вот это, например?» — спросил Холт, указывая на незнакомое имя. «Леди Джорджина из Сандлхерста. Зачем мы ее приглашаем?» «Я ее не знаю. Зачем нам приглашать тех, кого мы не знаем?» «Я знаю ее», — ответила леди Павлина со слишком хорошо знакомой Холту жесткой ноткой в голосе. «Она моя тетка. Вообще-то лучше было бы сказать «старая корга», но все равно мне придется ее пригласить». «Что-то не слышал про нее раньше», — с сомнением в голосе процедил Холт. «Я и не говорила о ней. Она мне не очень-то нравится. Как я уже сказала, это настоящая старая корга». «Тогда зачем мы ее приглашаем?» «Потому что последние 20 лет моя драгоценная тетушка Джорджина только и делала, что сокрушалась по поводу моего одиночества. Бедная павлина, — восклицала она любому, кто готов был слушать ее, — она так и останется в старых девах, замужем за своей работой. Она никогда не найдет себе мужа, который станет заботиться о ней. Нет, жалко будет упустить возможность посмотреть на ее кислое лицо». Холт хмуро свел брови. «Возможно, кое-что действительно может рассердить его сильнее, чем критика и упреки в адрес любимой женщины, но сейчас он не мог придумать ничего более раздражающего». «Согласен», — сказал он, — «только посадим ее с самыми несносными гостями». «Хорошая мысль», — отозвалась леди Павлина, делая заметку на другом листе бумаги. «Пусть будет главной за столом зануд». «За столом зануд? Не уверен, что слышал о таком». «На каждой свадьбе есть свой стол зануд», — принялась терпеливо объяснять Холту невеста. «За него усаживают самых скучных, самых противных гостей. Так они надоедают друг другу, а не нормальным людям, которых ты хочешь видеть на своей свадьбе». «Почему бы просто не пригласить только тех, кого хочешь видеть?» — спросил Холт. «Ну, разумеется, за исключением тетушки Джорджины. Для нее мы сделаем исключение. Остальных-то зачем было приглашать?» «Это родственники», — сказала леди Павлина, добавляя второе и третье имя к столу зануд. «Приходится приглашать родных, а в каждой семье есть свои зануды. Ничего не поделаешь, так уж устроены свадебные церемонии». Холт опустился в резное кресло, сев боком и перекинув одну ногу через ручку. «Мне казалось, что свадьба — это исключительно радостное событие», — пробормотал он. «Так и есть, при условии, что для зануд выделен особый стол», — улыбнулась его невеста. Она собиралась добавить, что Холту повезло в том, что у него нет родни, которую тоже нужно было бы обязательно пригласить, но вовремя сдержалась. Холт не видел никого из своих родных уже лет 20, и его невесте казалось, что это сильно его печалит. Она постаралась перевести разговор на другую, важную для нее тему. «Кстати, если на церемонии присутствует сам король, то она приобретает определенную формальность. На встречу с верховным правителем необходимо пригласить и других представителей местной знати, рыцарей, их дам, местных сановников, деревенских старост. Они никогда не простят нам, что мы лишили их возможности лишний раз приобщиться к высшему свету и перекинуться парой слов с его величеством». «Мне совершенно наплевать на то, что они там мне не простят», — усмехнулся Холт. «Кроме того, большинство местных сановников все эти годы усердно старались держаться от меня подальше». Леди Павлина наклонилась вперед и легонько дотронулась до руки жениха. «Холт, для некоторых из них наша свадьба станет самым памятным событием во всей их жизни. В конце концов, в провинции так мало интересного. Ты что, хочешь лишить их яркого зрелища, которое хоть немного развлечет их? Я уверена, что не хочешь». Холд вздохнул, нехотя признавая правоту своей невесты. Он подумал, что немного переусердствовал в своих возражениях. Возможно, леди Павлине эта официальная церемония не кажется чем-то таким уж страшным и ужасным. Возможно, она, напротив, рада ей. Холд не мог разделить чувства невесты, но понимал, что если ей хочется устроить пышную свадьбу, то не стоит ее разочаровывать. «Ты права. Не хочу», — вздохнул Холт. «Вот и славно», — улыбнулась леди Павлина с благодарностью, принимая капитуляцию жениха, и продолжила. «Теперь к другим вопросам. Ты выбрал себе шафера?» «Конечно. Им будет Уилл». «А не Кроули? Он же самый старый твой друг». В отличие от Холта, леди Павлина знала, что распределение официальных ролей — вопрос крайне деликатный. «Верно», — насупился Холт. «Но Уилл мне тоже очень дорог. Он скорее мне, как сын». «Не сомневаюсь, но нам нужно подыскать дело и для Кроули». «Он может быть твоим посаженным отцом», — предложил Холт. Леди Павлина немного подумала, жуя кончик пера. «Мне казалось, эта роль лучше всего подойдет барону Арлду. Как же быть?» Подумав еще немного, искушенная в дипломатии женщина пришла к решению. «Хорошо. Пусть посаженным отцом будет Кроули. Арлд же будет официально объявлять нас супругами. Решено!» — воскликнула она и сделала еще две пометки в своем все растущем списке гостей. В Орлуине свадьба считалась светской, а не религиозной церемонией, поэтому обычно ее проводил высокопоставленный чиновник или местный правитель. Холт прочистил горло, стараясь сохранять серьезное лицо. «А разве протокол, — произнес он с явной насмешкой, — не требует, чтобы это делал король?» По очаровательному лицу леди Павлины пробежала тень. Судя же по торжествующему виду Холта, он был более чем доволен собой. «Проклятие!» — вырвалось у женщины. Но слово это показалось ей недостаточно сильным, и, постучав в раздражении пальцами по столу, леди Павлина добавила: «Зубы Горлога!» «Борода!» — тихо поправил ее Холт. «Надеюсь, зубы у него тоже есть!» И тут леди Павлине пришла в голову прекрасная мысль. «Придумала! Королю мы предложим стать патроном-покровителем мероприятия. Должно сработать!» «И в чем же заключаются обязанности патрона-покровителя?» — спросил Холт, но его невеста лишь отмахнулась. «Какая разница? Я только что придумала эту должность, но Дункан и не узнает об этом. В протоколе он разбирается примерно так же, как и ты. Пусть побудет своего рода мастером свадебной церемонии. Это придаст нашему бракосочетанию некоторую торжественность». «Это даже к лучшему. Нужно записать». И леди Павлина записала, сделав мысленную пометку уладить этот вопрос с королевским камергером. Но лорд Энтони был ее давним другом, так что с его стороны препятствий точно не будет. «Итак, кто еще? Кого мы пропустили?» «Хороса», — предложил Холт, на что леди Павлина тут же кивнула. «Назначим его распорядителем. «Ты тоже это только что придумала?» — усмехнулся Холт. Женщина взглянула на него с явным упреком в глазах. «Конечно, нет. Это официальная должность. Ну, знаешь, подруга невесты, друг жениха, вы садитесь слева, а вы садитесь справа». «Мне кажется, мы кого-то пропустили», — нахмурился Холт. «Джилан!» — хлопнула себя по лбу леди Павлина. «Он точно расстроится, если мы не назначим ему официальную роль!» Холт аж заскрипел зубами в раздражении. «Леди Павлина права. Прежний ученик Холта, Джилан, был высоким, добродушным и очень преданным ему молодым человеком. Для него обязательно нужно было что-то подыскать». «Разве нельзя, чтобы были два шафера?» — удивился старый рейнджер. «Нет, но можно назначить дополнительного друга жениха», — согласилась леди Павлина. «Тогда и для невесты нужно подыскать еще одну подругу. Я-то думала обойтись одной Элис». «Ну что ж», — заметил Холт, довольный тем, что он наконец-то начал разбираться во всех этих вещах. «Теперь найдется роль и для Кассандры». И он с удивлением увидел, как по лицу леди Павлины пробежала хмурая тень. Сама же леди Павлина подумала, что подруга невесты, Элис, вряд ли благосклонно отнесется к тому, что принцесса Кассандра будет сидеть за одним столом с нею и Уиллом. Им бы лучше подальше держаться друг от друга на протяжении всего вечера, а потому принцессе лучше сидеть за столом патрона-покровителя. — Нет, — протянула леди Павлина наконец, — так не пойдет. Кассандра же дочь короля, и потому она будет перетягивать внимание присутствующих с невесты на себя. — Да, действительно, это так, — согласился Холт. «Может быть, юная Дженни, если мастер Чап отпустит ее? В конце концов, они с Уиллом и Элис воспитывались вместе». Отыскав чистый лист бумаги, леди Павлина сделала еще одну пометку. Список гостей рос с каждой минутой. Столько всего нужно продумать и организовать. Не отрывая глаз от бумаги, женщина спросила, «Ты ведь подстрижешься, правда?» Холт снова провел по голове ладонью. Волосы вроде и впрямь немного отросли. «Да, подровнять не мешало бы», — сказал он, невольно опуская ладонь на рукоятку своего ножа Сакса. На этот раз леди Павлина оторвалась от листа. «Ты пострижешься», — сказала она тоном, нетерпящим возражений, — и Холт понял, что ему придется пожертвовать некоторыми вольностями, к которым он за все эти годы привык, как к чему-то само собой разумеющемуся. «Подстригусь», — согласился он.